Часть третья. Йосихико провел Томохиро по зимним улицам обратно в храм Онуси. Как только они поднялись по главной лестнице, то увидели огороженную семенавой площадку 2 на 2 метра, на которой явно что-то сжигали. От огня не осталось даже дыма, но черные пепел и сгоревшие кедровые листья до сих пор не убрали. «Костер! Тут разводили костер?» Томохиро перегнулся через семенаву и поводил руками над углями, но они уже давно остыли. «Кто же здесь будет костер разводить? Это ритуал какой-то. Кажется, который упоминал великое очищение и новогоднюю службу». «Ритуал? А что такое ритуал?» «Ритуал — это... ну, короче, церемония». Значит, ритуал — это церемония». «Ага». Невнятно ответил Йосихико и направился к конторе. Пусть у него находится молитвенник, и он исполняет заказы богов, о самих богах и храмах он знает немного. «Извините, есть кто?» Йосихико приоткрыл входную дверь и заглянул внутрь, но внутри оказалось пусто. Обычно здесь всегда дежурит Катара, но сейчас он, видимо, чем-то занят и куда-то отлучился. Томохиро подошел к Йосихико и с любопытством оглядел комнату. «Да-да, ой, это ты, Йосихико?» Из-за перегородки выглянула жена главного жреца. Йосихико уже доводилось несколько раз ее видеть, и которая даже представляла их друг другу. Она показалась Йосихико человеком непосредственным. «Я принес продукты, о которых просил Катара. Можно я их занесу?» «Ох да, спасибо за помощь. Можешь оставить прямо здесь, потом ребята разнесут». С этими словами жена главного жреца раздвинула стоящие на полу коробки, освобождая место. «Тётенька, вы там церемониальный ритуал делали?» Непринужденно спросил Томохиро, пока Йосихико освобождался от ноши. «Ой, какой милый мальчик! Это твой младший брат? Хотя по возрасту не похоже». «Прошу прощения, это соседский мальчик». Йосихико поклонился. Томохиро, как ни в чем не бывало, продолжил. «Ваш церемониальный ритуал закончился? Бог еще здесь?» Жена главного жреца улыбнулась, посмотрела на Томохиро и присела перед ним. «То, что мы только что делали, называется Великим Декабрьским Очищением. Это ритуал избавления от годовой скверны и подготовки к встрече Нового Года. А дальше начнется ночная новогодняя служба». Она указала пальцем на основное святилище, и Йосихико тоже перевел взгляд. «Во время нее мы благодарим уходящий год и молимся о благополучии в приходящем. Это скромный ритуал, без песен и плясок, но мне будет приятно, если вы его посмотрите». Затем жена жреца еще раз посмотрела на Томохиро и улыбнулась. «А боги посмотрят вместе с нами». На территории храма вовсю кипела подготовка к празднику, а прихожан, наоборот, мало. Впрочем, даже сейчас видны туристы с фотоаппаратами и религиозные семьи. Для людей набожных это очень важная церемония, которая подводит черту под всем годом. Йосихико стоял, не отпуская от себя Томохиро, и ждал начала церемонии. На самом деле, больше всего Йосихико желал отдохнуть с чашкой теплого кофе, но не мог оставить маленького мальчика одного, да и посмотреть на ритуал тоже хотелось. В начале 17:00 из-за служебного здания появились фигуры жрецов. В традиционных белых коригину и шляпах эбоси. В руках идущие сжимали деревянные скипетры, и каждый шаг отдавал необычным звукам соприкосновения черных лакированных туфель и гравия земли. Йосихико показалось, что их шествие наполнило атмосферу предчувствием чего-то особого. «А!» Йосихико заметил среди марширующих жрецов Катара. Хотя тот лишь накинул коригину, церемониальная куртка с широкими рукавами, похожая на мантию, и эбоси, высокая черная шапка, как правило, сплюснутая с боков. Поверх своего обычного костюма, но сразу начал смотреться по-другому. Просторные белые рукава покачивались на ветру, пусть он ушел, глядя под ноги, но выглядел величественно. «Это те люди, что ухаживают за богами?» — спросил Томохиро шепотом, проникнувшись торжественностью обстановки. «Да, именно», — кратко ответил Йосихико и снова посмотрел на Катара. Хотя друг Йосихико работал жрецом, сам Йосихико почти ничего не знал о храмах. Для него это лишь места, куда можно прийти помолиться в трудную минуту а также зайти встретить Новый год. Однако иногда он заходил на сайт храма Онуси и видел, что календарь праздников и церемоний списан на весь год. Причем многие из них не те, которые можно провести абы где, а серьезные и каноничные ритуалы, подобные нынешнему. Йосихико затаил дыхание. Похожие на белых птиц жрецы провели очищение возле печи, а затем подошли к главному святилищу. Встав в его центральных воротах, они поклонились так низко, что их спины оказались параллельны земле. И после этого новогодняя служба началась по-настоящему. После почтительного возложения подношений, главный жрец начал низким размеренным голосом читать молитву. От ее звуков Йосихико вспомнился Кагане, сокрушавшийся по поводу того, что нынче мало какие ритуалы проводятся по правилам. Да, храмы и сегодня возносят благодарности богам, но этого недостаточно. Много ли в Японии вообще осталось людей, которые знают о том, сколько ритуалов ежемесячно проводится в храмах? И раз уж на то пошло, сколько человек понимают их смысл? Одетые в черные наряды главы религиозных семей подходили, чтобы возложить священные ветви. И каждый раз казалось, что внутри главного святилища царит такое напряжение, что оно с легкостью прогревает зимний воздух и раскаляет его. Любой, кто смотрел на этих людей, понимал, что внутри главного святилища действует строгий негласный запрет. Нельзя ни открывать рот, ни шуметь. Даже Йосихико, не будучи человеком набожным, мгновенно понял это. Ведь там живут боги. Одной этой причины оказалось достаточно, словно понимание все это время дремало в его ДНК. Наверняка этот эффект вызван присутствием жрецов, которые вот уже многие сотни лет из поколения в поколение упрямо повторяют одни и те же ритуалы. Йосихико еще раз посмотрел на Катара, выглядевшего совсем не как обычно. Друг Йосихико казался напряженным и в то же время гордым. Наверняка именно через своих слуг боги и наблюдают за людьми. Томохиро же стоял с разинутым ртом и завороженно наблюдал за церемонией, не в силах произнести ни слова.